«Предатель!» Это было первой мыслью, мелькнувшей у меня в голове после известия Хемича. «Глупее не придумаешь. Нельзя назвать предателем того, кому ты и так никогда не доверял. Да и о каком доверии между трибутами может идти речь? И все же, он тот мальчик, который стерпел побои ради того, чтобы дать мне хлеб. Тот, на кого я опиралась на колеснице, кто прикрыл меня в случае с рыжеволосой девушкой, безгласой, и кто так стремился, чтобы Хемич узнал о моем умении стрелять. Разве могла я после всего этого в самом деле совершенно не доверять ему? С другой стороны, я чувствую облегчение. Наконец-то не нужно притворяться друзьями. Если между нами и успела возникнуть какая-то слабая, неуместная привязанность, то теперь с ней покончено. И самое время. Через 2 дня начинаются игры. Там сантименты ни к чему. Что бы ни повлияло на решение Пита, подозреваю дело в моем превосходстве на тренировках, я должна быть ему благодарна. Видно, он в конце концов смирился с тем, что чем скорее мы станем вести себя как враги, тем лучше. «Хорошо», — говорю я. «И какое у нас расписание? Эффи 4 часа учит одного из вас, как себя вести, а с другим я в это же время обсуждаю, что он должен говорить», — поясняет Хемич. «Ты, Китнис, начнешь с Эффи». Как нетрудно вообразить, чему я могу 4 часа учиться у Эффи, у меня нет ни одной свободной минуты. Мы идем в мою комнату. Эффи заставляет меня надеть длинное вечернее платье и туфли на высоком каблуке и учит в этом ходить. Больше всего трудностей из-за туфель. Я никогда не носила обувь на каблуках, и ступни у меня буквально вихляются из стороны в сторону. Ощущения не из приятных. Но Эффи ведь ходит так каждый день, значит, смогу и я. С платьем другая проблема. Оно путается вокруг ног. А как только я пытаюсь его подобрать, тут же коршуном налетает Эффи и с криком «Не выше лодыжек!» бьет меня по рукам. Когда с ходьбой наконец покончено, оказывается, что и сидеть-то я толком не умею. То и дело норовлю склонить голову вниз и не смотреть собеседнику в глаза. А потом еще жесты, улыбки. Улыбаться нужно почти непрерывно. Эффи по 100 раз велит мне повторять всякие банальные фразочки, не стирая с лица улыбки. Ко второму завтраку щеки у меня подергиваются от перенапряжения. «Что ж, я сделала, что могла», — вздыхает Эффи. «Не забывай, Китнис, зрители должны тебя полюбить». «Думаете, это возможно?» «Нет, если ты будешь испепелять их взглядом. Прибереги свой гнев для арены. Представь, что ты среди друзей». «Друзей? Да они ставки делают, сколько я проживу», — выпаливаю я. «Значит, сделай вид», — прикрикивает Эффи. Затем берет себя в руки и одаряет меня лучезарной улыбкой. «Вот так. Видишь, я улыбаюсь, несмотря на то, что ты невыносима». «Очень убедительно», — говорю я. «Пойду есть». Я сбрасываю туфли и, задрав платье до бедер, шлепаю босиком в столовую. Пит и Хемич выглядят вполне довольными, и у меня появляется надежда, что вторая консультация выйдет удачнее, чем первая. Какая наивность! После ланча Хемич ведет меня в гостиную и, усадив на диван, хмурится. «Что такое?» — не выдерживаю я. «Пытаюсь понять, что с тобой делать. Как мы тебя подадим? Очаровательный? Чопорный и холодный? Яростный? До сих пор ты была звездой. Ради сестры добровольно пошла на игры. Потом твой дебют, незабываемый благодаря Цинне, самый высокий балл на тренировках. Публика заинтригована, но никто не знает, какая ты есть на самом деле. И от впечатления, которое ты произведешь завтра, напрямую зависит, сколько спонсоров я смогу для тебя заполучить». Я с детства смотрела интервью с трибутами и понимаю, что Хемич прав. Если ты понравился публике, юмором ли, грубой силой или эксцентричностью, это большой плюс. Как будет вести себя Пит? Или это секрет? Как приятный, обходительный молодой человек. «Он очень мило и естественно умеет посмеяться над самим собой», — говорит Хемич. «А ты такая мрачная и озлобленная, что только заговоришь, будто холодом веет». «Неправда», — возражаю я. «Да перестань». «Не знаю, откуда взялась та жизнерадостная, приветливо машущая ручкой девушка с колесницы, только ни прежде, ни потом я ее не видел». «А вы мне много дали поводов для радости?» — возмущаюсь я. «Тебе не надо нравиться мне, я не спонсор. Итак, представь, что я публика. Восхити меня». «Хорошо», — рычу я. Хемич выполняет роль ведущего, а я пытаюсь отвечать ему со всей любезностью, на какую способна. Точнее, не способна. Я слишком злюсь на Хемича. Тоже мне холодом веет. И вообще из-за этого дурацкого интервью и проклятых игр. Как это все несправедливо. Почему я должна выплясывать, как дрессированная собачонка, на потеху тем, кого ненавижу? С каждой минутой моя злость все сильнее прорывается наружу. И под конец я уже не говорю, а рявкаю. «Ладно, хватит», — сдается Хемич. «Будем искать другой вариант. Ты только выплеснула всю свою враждебность, однако так ничего толком и не сказала. Я задал тебе 50 вопросов, и все еще не имею ни малейшего представления ни о твоей жизни, ни о твоей семье, ни о том, что ты любишь. А тебе хотят знать, Китнис. Я не хочу, чтобы они знали. У меня уже отобрали будущее. Я не отдам им своего прошлого. Тогда ври, сочини что-нибудь». Я не умею красиво врать. Придется научиться. И поскорее. Обаяние в тебе не больше, чем в дохлой рыбе. Как он обо мне? Обидно. Видно, даже Хемич понял, что сказал грубость, и уже мягче он добавляет. Есть идея. Попробуй сыграть забитую провинциальную девчонку. Забитую? Повторяю я. Ну да. Изобрази, будто не можешь поверить, что тебе, простой девчушке из Дистрикта 12, так повезло. Ты о таком и не мечтала. Повосторгайся костюмом, который сделал Цинна. Скажи, какие тут все милые, как тебя поразил город. В общем, если не хочешь говорить о себе, то, по крайней мере, сыпь комплиментами. Все время уводи разговор от себя и захлебывайся от восхищения. Следующие часы проходят в сплошных мучениях. Сразу стало ясно, что бурные восторги у меня не идут. Пробуем выставить меня дерзкой, но с гонором тоже напряженка. Для свирепой я слишком субтильная. Я не остроумная, не забавная, не сексапильная, не загадочная. К концу консультации я вообще никакая. Примерно в то время, когда я упражнялась в остроумии, Хемич не выдержал и начал пить, а его замечания стали еще более едкими. «Я сдаюсь, солнышко. Просто отвечай на вопросы и старайся не отравить зрителей своим ядом». Вечером я обедаю одна в своей комнате. Заказываю гору всяких деликатесов. Наедаюсь до тошноты и расшвыриваю тарелки по комнате, вымещая на них злость к Хемичу, к голодным играм, ко всему живому в Капитолии. Когда девушка с рыжими волосами приходит расстелить мне постель, ее глаза расширяются при виде такого погрома. «Оставь!» — ору я на нее. «Оставь все как есть!» Ее я тоже ненавижу за этот понимающий и укоряющий взгляд, который говорит, что я трусиха, чудовище, марионетка в руках Капитолия, тогда и сейчас. Для девушки, наконец, свершится хоть какая-то справедливость. За смерть парня в лесу я заплачу своей жизнью. Вместо того, чтобы уйти, девушка закрывает дверь и направляется в ванную. Приносит мокрое полотенце, заботливо вытирает мне лицо, стирает кровь с моих рук, порезанных осколками. Почему она это делает? Почему я ей позволяю? «Я должна была спасти тебя», — говорю я тихо. Она качает головой. Что она имеет в виду? Что мы были правы, когда просто стояли и смотрели? Или она простила меня? Нет, должна. Она касается пальцами губ и показывает на меня. Наверное, хочет сказать, что я тоже стала бы безгласой. Вполне возможно. Безгласой или мертвой. Целый час мы убираемся в комнате. Когда весь мусор собран и сброшен в утилизатор, я забираюсь в кровать, а девушка подтыкает мне одеяло, как 5-летний. Потом уходит. Мне хочется, чтобы она осталась, пока я не усну, чтобы была рядом, когда проснусь. Я хочу ее защиты, того, что сама не сумела ей дать. Утром вокруг меня кружит группа подготовки. Уроки Эффи и Хемича позади. Этот день принадлежит Цинне. Он моя последняя надежда. Возможно, ему удастся сделать меня настолько неотразимой, что никому дела не будет до моих слов. Группа работает со мной до самого вечера. Мою кожу превращают в блестящий атлас, разрисовывают руки, а на все 20 идеально подготовленных ноготочков наносят узоры в виде языков пламени. Вения делает прическу, заплетает огненно-красные пряди в косу, начиная от левого виска, затем поверх головы и вниз к правому плечу. На лицо наносят слой светлого крема, стирая все мои черты, и рисуют их заново. Огромные темные глаза, яркие полные губы, ресницы, от взмаха которых разлетаются искры света. Наконец, покрывают все тело порошком и я сияю, словно окутанная золотой пыльцой. Потом входит Цинна, что-то неся в руках. Вероятно, мое платье, из-за чехла нельзя разглядеть. «Закрой глаза», — приказывает он. Я ощущаю шелковистую ткань, скользящую по обнаженной коже, и тяжесть, опустившуюся на плечи. Платье весит, наверное, не меньше 40 фунтов. Я хватаюсь за руку Октавии и вслепую сую ноги в туфли, с радостью обнаруживая, что каблуки у них дюйма на 2 ниже, чем у тех, в которых меня заставляла ходить Эффи. Пару минут на мне еще что-то одергивают и поправляют. Потом тишина. «Можно открыть глаза?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает Цинна. Существо, которое я вижу перед собой в большом зеркале, явилось из другого мира. Оттуда, где кожа блестит, глаза вспыхивают огнями, а одежда из драгоценных камней. Платье — это что-то невероятное. Целиком покрыто сверкающими самоцветами — красными, белыми, желтыми и кое-где, на самых краешках огненных узоров, голубыми. При малейшем движении меня словно охватывают языки пламени. Нет, я некрасивая, я невеликолепная, я ослепительная, как солнце. Какое-то время мы просто стоим и любуемся. «О, Цинна, спасибо!» — шепчу я. «Покружись», — говорит он. Я вытягиваю руки в стороны и вращаюсь. Все восхищенно ахают. Цинна отпускает группу и просит меня походить в платье и туфлях. К нему привыкать не надо, они гораздо удобнее, чем те, что приносила Эффи. Платье нисколько не мешает при ходьбе, и его не приходится подбирать. Одной заботой меньше. «Ну, значит, к интервью ты готова?» — спрашивает Цинна. По выражению его лица я догадываюсь, что он разговаривал с Хемичем и знает, какая я никудышная. Хуже некуда. Хемич назвал меня дохлой рыбой. Как мы ни пробовали, ничего путного не выходит. Мне не годился ни один образ из тех, что он предлагал. Цинна на минуту задумывается. «Почему бы тебе не быть просто самой собой?» «Собой?» «Тоже не подходит. Хемич говорит, я мрачная и враждебная». «Пожалуй, да, если Хемич рядом», — отвечает Цинна с улыбкой. «Я тебя такой не считаю. Группа тебя обожает. Ты даже распорядителей игр покорила. Что до обычных капиталийцев, то они только о тебе и говорят. Все восхищаются твоей силой духа». «Силой духа? Вот уж не ожидала». Не знаю, что именно он подразумевает, наверное, что я борец, что я храбрая, а не озлобленная и недоверчивая. Да, я не улыбаюсь каждому встречному, но есть люди, которые мне дороги и которых я люблю. Цинна берет мои ледяные руки в свои теплые ладони. Когда будешь отвечать на вопросы, представь, что говоришь с другом у себя дома. А? У тебя ведь есть лучший друг? Как его зовут? Гейл, отвечаю я, не задумываясь. Только это глупо, Цинна. Я никогда не стала бы рассказывать Гейлу ничего подобного. Он и так все обо мне знает. — А как насчет меня? Ты не могла бы представить меня своим другом? — спрашивает Цинна. Цинна, безусловно, нравится мне больше всех, кого я встретила после отъезда из родного дистрикта. Он сразу внушил к себе симпатию и до сих пор меня не разочаровал. — Да, наверное, но... — Я буду сидеть в первом ряду вместе с другими стилистами. Ты сможешь меня видеть. — Когда тебе зададут вопрос, смотри мне в глаза и говори, что думаешь. «Даже если то, что я думаю, ужасно?» — спрашиваю я, зная, что так и будет. «В этом случае особенно. Ну как, договорились?» Я киваю. «Это уже что-то. Хотя бы соломинка, за которую можно ухватиться. Нам пора выходить. Как скоро?» Интервью проводят на сцене перед тренировочным центром. Сейчас выйду из комнаты и всего через несколько минут окажусь перед толпой, перед камерами, перед всем панемом. Цинна поворачивает дверную ручку, я его удерживаю. «Цинна!» От страха я вся трясусь. «Помни, они уже тебя любят», — мягко говорит он. «Просто будь собой».